Последний день в заповеднике близился к концу. Мы поужинали на веранде. Равнину быстро поглотил мрак. Через несколько минут должен был начаться ночной концерт. Раздался такой звук, точно вдали пилили дрова. Вероятно, леопард. Громкий визг возвестил, что неподалеку находятся гиены. Пронзительными голосами ругались павианы или нугу, как зовут их в этих местах. Они всегда поднимают крик, когда чуют близость леопарда. Кто-то залаял. — Собаки? — спросила Ницца. — Нет, как ни странно, это зебры. Мы прислушались к ночным звукам. Все чувства были напряжены, хотя только слух мог подсказать, кто именно из зверей пришел проститься с нами. Меня напугал чей-то легкий зевок. Затем послышался шорох, он усилился и внезапно затих в нескольких десятках метров от нас. — Лев! — прошептал я. — Стон! Еще стон! Царь зверей любит постонать, когда он себя хорошо чувствует. Между нами и львом не было решетки, только ряд камней указывал посетителям парка Амбосели границу между лагерем и дикими дебрями. Трудно было предположить, что лев станет с ней считаться. Затем раздался шелест. Очевидно, лев находился теперь в высокой траве, а значит, снова отдалился от нас. Ницца и я направили на прилегающий участок сильные фонари. Несколько раз нам показалось, что в освещенной полосе блеснули глаза хищника. Уверенности, однако, не было. Кругом царила тишина, пугающая тишина. И вдруг во мраке раздался рев, заставивший нас содрогнуться. Вероятно, лев только что задрал добычу и возвещал родичам о своей победе. Издалека до нас донеслось эхо. Оно прозвучало для меня, как прощальный привет великой степи. — Дядя Ганс, кто такой или что такое Селимани? — спросила Ницца, после того, как умолк лев, и мы несколько минут настороженно внимали голосу ночи. — Селимани! — она, значит, услышала мой возглас на холме с геодезической вышкой. Сегодня, увидев старого слона, ты произнес одно это слово. Мне показалось, словно ты... Едва ли это возможно? — Словно что? — полюбопытствовал я. — Словно ты узнал это животное? — Да, — сказал я после некоторого раздумья. Это было поразительно. Мне показалось, что я узнал слона, который полстолетия назад... был известен всем, кто охотился в Восточной Африке на крупную дичь, хотя лишь немногим, подобно мне, довелось столкнуться с ним вплотную. В то время он уж был настолько стар, что превратился как бы в символ, живой символ рода слонов. Охотники знали о нем так же много, как любители книг о герое популярного романа. Многие охотились за Селимани, многие стреляли в него. Может быть, некоторые попадали в слона, но уложить его никому не удалось. Не удалось это и мне много лет назад в верхнем течении Руахи. Мы вышли из лагеря рано утром. На траве еще лежала роса, когда мы набрели на след двух слонов, очень старого и молодого. — Селимани, бейте его! — вскричал наш проводник, скорее от испуга, чем от неожиданности. Во всяком случае, гораздо громче, чем следовало бы, ведь этот возглас мог предупредить толстокожих. Разумеется, я пошел по следу. Вскоре мы наткнулись на навоз, он был еще теплый. — Селимани, — все еще сомневаясь, прошептал я, едва шевеля губами. Ухмыляясь, проводник утвердительно кивнул головой. Знаками я подозвал Лонгому, велел носильщикам осторожно опустить их ножки на землю и отдохнуть. За мной должны были следовать Лонгома и проводник. Отойдя всего на несколько шагов, мы услышали впереди треск. С быстротой молнии я сменил тяжелые охотничьи сапоги на легкие теннисные туфли, чтобы бесшумно подобраться к животному, обвязался лентой с крупнокалиберными патронами и взял у егеря ружье для охоты на слонов. Впереди продолжал слышаться шум. Мы застыли на месте, полагая, что слоны учуяли нас и обратились в бегство. Я определил направление ветра, оно нам благоприятствовало. Быть может, слонов спугнули местные жители, отправившиеся на поиски меда. Шум и треск усилились. Казалось, на землю свалилось целое дерево. Мы стали медленно передвигаться от укрытия к укрытию, не теряя из виду след. Так мы дошли до места, где слоны останавливались и рылись в песке. Кругом лежали объеденные ветки, даже толстые сучья, с которых была сорвана кора. Шум впереди прикатился. Нужна была величайшая осторожность. Ведь нашим противником был Селимани, слон, о котором охотники с полным основанием говорили, что за долгую жизнь он усвоил весь опыт своих собратьев и научился его использовать. Заросли были густыми, на расстоянии нескольких метров ничего не было видно. Сделав еще несколько шагов, мы услыхали урчание в желудках слонов, оба колосса, очевидно, снова остановились. Я был не совсем в том уверен и бросил вопрошающий взгляд на своего спутника. «Селимани стар и не любит много ходить», — усмехаясь, прошептал мне на ухо африканец. Я осторожно пошел дальше. Обогнув куст, я стал свидетелем зрелища, которого никогда в жизни не забуду. В 50 шагах от меня стоял слон. Такого я не представлял себе даже в самых смелых мечтах. Когда самец медленно вышел из-за куста, и я смог разглядеть его как следует, у меня ёкнуло сердце. А ведь я не был новичком, и к тому времени уложил уже 50 слонов. В их числе был самец, бивни которого весили свыше 100 фунтов каждый. Пока я глядел на последнего из богатырей Древней Африки, он расслабил мышцы. Концы бивни уткнулись в землю. Мой мозг пронзила мысль. Вот охотничья добыча, какая никогда больше не выпадет на мою долю. Куст скрывал меня, ветер дул в благоприятную сторону, успех казался обеспеченным, дело было только за мной. Я прислушался к биению своего сердца. Оно было спокойным. Значит, я мог решиться на то, чтобы подобраться еще ближе, обогнув куст, ограничивавший обзор. После этого я оказался бы перед великаном, и ничто уж не помешало бы мне выстрелить. Селимани не двигался с места. Шаг за шагом. Подбирался я к нему, используя куст как прикрытие и стараясь не наступить на увядший лист или на сухой сучок. Однако стоящий слон на определенном расстоянии различает каждый звук с наветренной стороны. Стаду же можно приблизиться без особых предосторожностей, так как животные с трудом распознают, откуда происходит тот или иной шум. Огибая куст, я оказался позади слонов и на мгновение потерял их из виду. Двустволку со спущенным предохранителем я держал в руке. 2 запасных патрона были наготове. Я остановил, чтобы в последний раз перед выстрелом глубоко и спокойно вздохнуть. Еще шаг. Но тут позади меня прогремел выстрел. Я оцепенел. Затем, преодолев испуг, бросился вперед мимо куста на поляну. 2 серые тени скрылись в густом лесу. Секундой позже одна из них промелькнула в просвете между деревьями. Я вскинул ружье и выстрелил раз, другой. Я знал, что это бессмысленно. Обе пули вонзились в ствол акации. Я бросился на землю. Если мне не изменяет память, закричал от ярости и волнения. Повернувшись, увидел Лонгому, который присел на корточки рядом со мной. А в нескольких шагах от нас проводника-африканца. Кто стрелял? Черт, господин! На самом деле, виноват был бой. Он шел вместе с носильщиками и тащил мой дробовик, который я отдал ему взамен ружья для охоты на слонов. От волнения я забыл разрядить дробовик. Бой, разумеется, без всякого злого умысла стал возиться с предохранителем, и выстрел прозвучал в тот самый миг, когда я поднял ружье и стал целиться. «Это стрелял черт, господин!» повторил Лангома. А Селимане давно говорили, что он заколдован. Больше того, все охотники Африки сходились на том, что на него лишь один раз можно охотиться бездоказанно. Поэтому я не удивился тому, что ни мой верный Лангома, ни проводник не пожелали больше распознавать следы, безусловно оставленные беглецами. На мгновение я замолчал, чтобы собраться с мыслями. То, о чем я хотел теперь рассказать, произошло несколько лет спустя на реке Руфиджи. Не я набрел на Селимане, а он на меня. Да, точно, я тогда наблюдал за жирафами. Медленным, величественным шагом шли жирафы через редкий лес. Туман окутывал кроны деревьев и скрывал головы крупных животных. Вожаком стада был старый самец, казавшийся почти черным. Когда он вытягивался во весь рост, чтобы достать верхушки деревьев, высота его достигала почти 6 метров. Он напомнил мне единственную жирафу, которую я подстрелил за всю мою охотничью жизнь. Насколько радостнее было бы мне наблюдать за движениями этих красивых животных, если бы я мог аннулировать выстрел в того старого сильного самца. При ходьбе жирафы поднимают обе правые, обе левые ноги и шествуют с грацией и достоинством. Но стоит им перейти на галоп, каждый шаг, которого уносит их на 4-5 метров вперед, как они начинают казаться грузными и неуклюжими. Животные остановились. Шедший впереди самец обнаружил особенно вкусную акацию, высунул длинный гибкий язык и передними резцами сорвал несколько аппетитных веток. Это явилось сигналом к трапезе. Ветви и листва различных видов акации — любимая еда жираф. Ловко достают они верхушки и деревьев, где растут самые нежные листья и побеги. Солнце поднялось выше и побороло туман. В ярком солнечном свете жирафы выглядели комичными и неправдоподобными. Их детеныши, состоявшие, казалось, из одних ног, играли вокруг стада, галопом уносились в сторону, словно желая убежать от матерей, но на полном скаку тормозили, одновременно упираясь в землю всеми 4 копытами. Рычание льва, раздавшееся вдалеке, напугало молодых животных. На мгновение они застыли на месте, а затем характерными для них прыжками бросились к матерям. Взрослые жирафы не боятся льва. Он предпочитает находиться подальше от огромных копыт, способных одним ударом раздробить даже львиный череп. Несмышленных телят, прижавшихся к матерям, плотным кольцом окружили самцы. Озираясь по сторонам, жирафы медленно перешли в рощу и укрылись под садовыми акациями. Они стояли совершенно неподвижно, настолько сливаясь со стволами деревьев, что только наметанный глаз охотника мог их различить. Большой самец вытянул шею и уставился в одну сторону. Он уловил какой-то шорох, который донесся и до других животных. Как по команде они повернули головы, а вслед за ними обернулся и наблюдатель, изучавший привычки жираф. Этим наблюдателем был я. Я еще не мог разглядеть, что именно встревожило животных, но заметил, что вожак успокоился. Его сородичи поняли, что им не угрожает опасность. Им нет, а мне? Среди деревьев появились 2 исполинские серые тени. 2 слона, медленные, как бы в раздумье, подошли почти вплотную к жирафам, стоявшим среди акаций. Правда, растения эти плохо защищали от солнечных лучей, родя хоть такое убежище, слоны остановились. Их серые тела сливались с акациями, так же, как и более светлые шкуры жираф. Слоны и жирафы, умеющие, как никакие другие животные, часами стоять неподвижно, охотно бывают вместе. Жирафы обладают отличным зрением, слоны же значительно превосходят их обонянием, они дополняют друг друга. Жирафы обмахивались длинными хвостами, слоны, чтобы прогнать мух, хлопали ушами. Животные чувствовали себя в безопасности, Я слышал урчание в желудках толстокожих, оно немедленно прекращается, как только слон почует опасность, и чтобы разобраться в ней, начнет двигать огромными ушами. Один из самцов принялся шаркать передними ногами, чтобы размельчить сухую землю до пыли. Ей он посыпал себе спину, пытаясь таким образом освободиться от надоедливых паразитов типа клещей. Этот слон был не очень высок, около 3,2 метра, так что стоявшие рядом жирафы смотрели на него сверху вниз, но отличался необыкновенно массивным и могучим телосложением. В бинокль мне удалось рассмотреть его длинные толстые бивни. Когда колосс двигался, они бороздили почву. Такие бивни могли быть только у старейшего слона Африки — Сулеймани. Второго, значительно более молодого самца, знали как постоянного спутника Сулеймани. Слоны без устали работали хоботами, чтобы избавиться от своих мучителей, бобовидных насекомых длиной около 4 сантиметра, которые глубоко всасываются в их толстую кожу. К каким только ухищрениям я не прибегал, чтобы снять паразитов со шкур застреленных мною слонов в неповрежденном виде и заспиртовать их, все было бесполезно. Солнце уже высоко поднялось, а жирафы и слоны все не сходили с места. Сулеймани положил могучие бивни на шею младшего спутника, который помогал древнему богатырю нести бремя старости. — Посмотри, господин, вон Сулеймани с своим рабом! — прошептал мой егерь, бесшумно усевшись рядом. За несколько лет, прошедших со встречи с Сулеймани на Руахе, Лонгома, безусловно, не забыл пережитые нами вместе приключения. Ему уж давно следовало бы приготовить ружье для охоты на слонов и подсказать мне, что Сулеймани и его спутник не будут долго стоять рядом с жирафами в тени акации. Хотя Сулеймани и стал старше, он, конечно, не утратил своей осмотрительности. Все дни я собирался навеки распрощаться с охотой на слонов и вскоре действительно осуществил это намерение. Казалось, мне могло бы доставить особое удовлетворение закончить карьеру охотника на крупную дичь смертельным выстрелом в царя слонов, но я этого не хотел. Пусть Сулеймани живет, Лонгома, — сказал я егерю, не соблюдая особой осторожности. Он положил мне руку на плечо и указал на рощу акаций. Сулеймани снял голову со спины своего капелла. Капелл — молодой человек, холостяк, свахили. И затряс ею так, что уши его стали шумом биться от туловища. Затем зевнул, загнув назад хобот. Жирафы, вытянув шеи к кронам акации, принялись пастись. Размахивая хоботом, Сулеймани нюхал воздух во всех направлениях, затем младший спутник придвинулся к нему, и оба они исчезли в зарослях. — Бвана, — заговорил Лонгома несколько часов спустя на привале, — знаешь ли ты, как Сулеймани в первый раз был ранен белым человеком? Я, разумеется, знал и эту историю о царе слонов. В то время всякий, кто, приехав в Восточную Африку, оказывался гостем у костра охотника, мог быть уверен, что услышит рассказ о Сулеймани. Но мне было известно, до какой степени Сулеймани волнует фантазию охотников и с какой готовностью рассказывает Лонгома подобные истории, поэтому я поддержал разговор. — Да, господин, это случилось много-много лет назад. Тебя еще не было среди нас, а я жил в крале своего отца и был еще совсем маленьким, — начал Лонгома, усевшись на корточки возле огня.